Ты прав, Сахарок, пришлось для этого использовать оборотный эликсир, чтобы превратиться в белую драконессу, улыбнулась ведьма. Драгоценного эликсира у меня больше нет, но зато это было эффектно. Угу, кивнул довольный Харнборн. Если бы ты видел, сколько шуму было, просто с ума сойти. Да, орали все, кому не лень, подтвердила Лакримоза. Даже скелеты разбежались от страха. Зато теперь, как видишь, живем новой жизнью. Никто никого не беспокоит без надобности, и все вошло в нормальное русло. Я даже могу спокойно своими эликсирами заниматься, не беспокоясь о том, что к нам в дом кто-нибудь вломится. По хозяйству мне помогают, кивнул гном. Оказывается, они очень смышленые ребята, очень быстро всему учатся. У нас теперь еще кроме кур и поросят, свиногуси живут. Между прочим, буженина из них приготовлена. Ох, я после этих слов даже жевать перестал. Как много информации в этом мире, без которой можно запросто обходиться. Типа такой, которую я только что узнал. Надо будет на них посмотреть, потом. После обеда, сказал я, с любопытством разглядывая кусок мяса, который с виду не выглядел подозрительно. Да и по вкусу это было лучше обычной свинины. Пока вроде бы ничего, немного необычно. Ничего, ха, да эти свиногуси просто отличные животные. Радостно воскликнул Харнборн. Если мы когда-нибудь в наш мир вернемся, то я обязательно займусь их разведением. По размеру больше обычных свиней почти в два раза, а растут быстрее в трижды. Кроме этого, еще сами по себе на пастбище летают, да еще жрут все подряд. Представляешь, Макс Дориан, ну так, не очень. Будет интересно на них взглянуть, пока я как-то смутно себе представлял этих животных. Даже любопытно стало, как они выглядят, как свиньи с крыльями или, скорее, как гуси с пятаками. Я съел еще один кусок свиногуся, отодвинул тарелку и налил себе чашку чая. Лакри, у меня для тебя хорошие новости. Я нашел тебе помощника, сказал я, накладывая себе в блюдце варенье. Ну наконец-то, спасибо тебе, дорогой, сказала она, сложила губы бантиком и послала мне воздушный поцелуй. Хоть немного отдохну от этих бесконечных эликсиров. Между прочим, это очень кстати, сладенький мой. Ты видел во дворе огромный цветник? Угу, кивнул я, наслаждаясь божественным вкусом земляничного варенья, в который ведьма добавляла мяту и базилик. Очень красиво. Это было одно, махнула она рукой. Красота не самое главное, а вот новые эффекты, которые они дают, совсем другое дело. Благодаря одной новой травке я сделал эликсир лечения, который почти в два раза сильнее обычного. Да ладно, не сдержался я, мигом представив себе возможности, которые откроются, если у нас появятся новые сверхэффективные компоненты. Не сомневайся, сказала она, мягко опустив ресницы. И это не единственный новый эликсир, который у меня получился. Но это еще не все. Тахос проклятый обещал построить для меня оранжерею, в обмен на небольшую скидку на следующую партию эликсиров. Я смотрю, ты очень неплохо ведешь дела, похвалил я ее. Ага, кивнула ведьма. А Танутамон получит такую же скидку, когда обеспечит меня травами и цветами, список которых я дала этому назойливому жуку Шапуру. Так что скоро у нас здесь появится небольшое производство. Жаль только, что слишком много времени уходит на всякую ерунду вроде эликсиров от кашля, слабительных и прочего. Мороки много, а толка? Вот о чем-то таком я и хотел с тобой поговорить, сказал я, облизал ложку с вареньем и отодвинул пустое блюдце. У этих иномерцев есть много заклинаний, которые я бы хотел узнать. Ты хочешь, чтобы я своими женскими чарами заставила Тахоса и Танутамона выдать их мне? Проворковала она. Не совсем. В этом случае я не буду знать всего, что должен, ответил я. Мне нужно, чтобы их лучшие волшебники взялись за мое обучение. За это я хочу предложить им кое-что взамен. Она склонила голову на бок в ожидании продолжения, и я не стал ее томить. Как ты смотришь, если кроме оранжерея я предложу этим ребятам построить еще одно здание, например, небольшую школу магии? Ты будешь обучать их будущих ведьм простейшим рецептам, не выдавая наших самых больших секретов, а они взамен предоставят своих учителей, которые будут обучать меня. Ведьма смотрела на меня секунд 30, прежде чем ее ярко-красные пухлые губки растянулись в хищной улыбке. Ты знаешь, сладенький, а мне нравится твоя идея. Всегда хотела завести себе небольшую школу ведьмочек. Это еще не все. Я бы хотел, чтобы ты начала заниматься со мной рунологией. Вот как, а ты готов, Сахарок? Прищурилась она. Думаешь, справишься? Вот заодно и посмотрим. Ну что же,

чтобы там появился еще один светящийся огонек, и одновременно с этим меня ударило мощной волной горячего воздуха. Не удержавшись на ногах, я поскользнулся и шлепнулся на задницу, на долю секунды потеряв контроль над заклинаниями. Когда я активировал их вновь, то было слишком поздно. Кто бы ни был тот второй, его здесь больше не было. Глава 16. Новость о том, что Шаповалов хотел убить Темникова, на следующее утро не обсуждали разве что кухонные коты в нашей столовке. Хотя, судя по всему, и те о чем-то таком догадывались. Уж слишком много шума вызвала история и произвела на всех большое впечатление. Сам по себе Егор был крайне миролюбивым парнем и в драках особо замечен не был. Если уж на то пошло, за ним вообще не было замечено ничего странного, кроме того, что он состоял в Змеином Ордене. Но об этом знали лишь несколько человек на весь Китеж. Сразу после случившегося я хотел оттащить Шаповалова в медицинский блок, но мне это было не под силу. Слишком тяжелым оказался Егор. Да и вообще, с учетом того, что парня время от времени трясло, может быть, и нельзя его было трогать. Поэтому я просто сообщил о происшествии дежурным, ну а там уже завертелось. Для чрезвычайных происшествий у них была своя инструкция, вот они по ней и действовали. Вскоре я вместе с Шаповаловым оказался у наших целителей, где в двух словах рассказал, что произошло, и каким заклинанием я против него защищался. Спустя несколько минут повторил все это Громову. Мастер темных классов спокойно выслушал меня, задал пару вопросов и отправил спать. Лишь предупредил, что завтра меня скорее всего поднимут раньше обычного. О Корвине я позаботился сразу после того, как выяснил отношения с Шаповаловым и увидел, что второй нападавший исчез. Уверен, что мне это не привиделось, я же не псих какой-нибудь и галлюцинациями не страдаю. В какой-то момент я сильно испугался за птицу, решив, что тот тип мог забрать его с собой, если он упал, но нет. Корвина я нашел на дереве среди густых веток, где он сидел тихо как мышь, вообще никаких звуков не издавал. Снизу его видно не было, так что, если бы не моя левитация, я бы его вообще не нашел. Ворон дрожал мелкой дрожью, но был жив, даже начал пощелкивать клювом, когда я взял его в руки. Ну а к тому моменту, когда сообщал дежурным о происшествии, я его уже посадил в любимый темный угол в моей комнате. Как и обещал Громов, меня разбудили рано утром, еще 6 не было. Причем к Орлову на этот раз меня не вызывали. Директор и мастер темных классов сами пришли ко мне в комнату. Причину такого раннего разговора Орлов объяснил сразу. «Хотим поговорить с тобой до приезда полиции», — сказал он. «Они скоро сюда пожалуют». «Ну вот, опять полиция. Если так пойдет и дальше, то скоро им придется поставить на территории нашей магической школы полицейский участок, чтобы не кататься туда-сюда». «Да я не против, Иван Федорович». Я посмотрел по сторонам и развел руками. «Только у меня места маловато, сесть особо негде». «Разберемся», — сказал он в ответ и опустился на единственный стул. «Кар!» — громко каркнул Корвин, недовольный тем, что эта парочка нарушила нашу территорию. «Привет, дружок», — подмигнул ему в ответ Орлов и посмотрел по сторонам. «Хорошая у тебя комната, чисто, аккуратно, зеркало даже стоит». Директор заглянул в волшебное зеркало, и оно тут же спросило у него, чего надо. Пока он удивленно хлопал глазами, оно решило дать ему совет на будущее. Между прочим, темные очки в помещениях не носит. Это, как минимум, неприлично. Забавно, усмехнулся он и посмотрел на Громова. Когда-то у меня тоже такое было. Ох и ругались мы с ним все время. Только у меня оно почему-то мужским голосом разговаривало. А у меня старушечьим, улыбнулся тот. Голос такой скрипучий, противный, как старая дверь. Ни разу меня не похвалило за все время, сколько оно у меня было. То одно ему не нравится, то другое. Не помню, кому я его подарил при первом же удобном случае. «Ну, бог с ним, с зеркалом», — сказал директор и посмотрел на меня. «Роман Артемович мне в двух словах рассказал, как все произошло, но у меня все равно остались вопросы. Я вот так толком и не понял, что ты вообще делал ночью в школьном парке». «Почему ночью?» — спросил я и накинул на плечи одеяло. «Еще не ночь была. Часов 12, наверное. И все-таки, я с Корвином гулял, где-то это даже было правдой. Ворон же со мной был. Ночью, угу», кивнул я и посмотрел на птицу, которая внимательно слушала наш разговор. «Он же ворон, ему не объяснишь, что ночь, бывает, начинает суетиться, каркать, это значит, что он гулять просится. Если не пустить, то шума много от него становится. Всех учеников может перебудить. Вот я с ним и гуляю. Понятно, кивнул Орлов и посмотрел на Корвина. А как ты вышел из комнаты? Дежурные говорят, что они тебя не видели. Само собой, решил я сказать правду. Я через окно вылезал. Вот они меня и не видели. Зачем это? Удивленно поднял бровь над единственным глазом Громов. Они слишком много вопросов задают, если поздно из общаги выходишь. Думал, не поверит и не выпустит. Вот и решил, что через окно будет удобнее. Я же не знал, что так получится. Ну, допустим, выбраться со второго этажа несложно. Можно просто спрыгнуть вниз, сказал директор. А как ты обратно в комнату намеревался попасть и мимо дежурных пройти? Вы левитацию пока вроде бы не изучали, а я и не собирался мимо них проходить. Очень надо, ответил я. Обратно-то я бы уже с прогулки возвращался, так что это было бы неважно. Не впустить меня они не могут. Вот как-то так, Иван Федорович. Они переглянулись между собой и оба покачали головами. Ладно, будем считать, что ты говоришь правду, сказал директор. Выглядит, по крайней мере, довольно логично. Теперь рассказывай, что случилось. Я и рассказал, все в подробностях. Тут мне уже нечего было скрывать. Почему он мог на тебя напасть? Есть какие-то соображения? Спросил он, после того, как я закончил. Вообще нет, ответил я и пожал плечами. Нормальный парень, мы с ним никогда не ругались, даже разговаривали иногда. Темников, а ты откуда заклинание такое знаешь? Атакующую магию темные классы на третий год изучать начинают. Так я в свободное время занимаюсь, Роман Артемович. Вы же сами знаете, я не только стрелу тьмы знаю, еще много чего. Учебники же в общем доступе находятся. Разве нельзя? Можно, ответил он и вздохнул. Это я так спросил, для общего понимания вопроса. Да, странная история получается, Максим, нахмурился директор. Пока мне ничего не понятно. Может быть, Егор что-то прояснит, когда в себя придет. Что с ним, кстати? Он жив? С тревогой спросил я, потому что и сам очень хотел узнать у него причины, по которым он на меня напал. Никаких личных мотивов у него просто не могло быть. Ну и насчет того, второго человека, тоже хотелось узнать. Жив, ответил он. Правда, ты его крепко приложил, так что на ноги он пару недель точно не встанет. Ну а еще у него сильный ментальный удар. Кто-то хорошенько поработал с его мозгами. Вот это точно не я. Я поерзал на кровати, поплотнее кутаясь в одеяло. Я таких заклинаний пока не знаю. Мы тоже так думаем, что это не твоих рук дело, грустно улыбнулся Орлов. Если бы ты в своем возрасте владел еще и ментальными заклинаниями на таком уровне, то тогда тебя уже можно было бы в магическую академию отправлять, а не в Китеже держать. Там был еще кто-то, Иван Федорович, сказал я, и они оба удивленно уставились на меня, но я не увидел, кто именно. В тот момент я как раз поскользнулся и упал, а когда активировал светящийся огонек, чтобы посмотреть, то уже никого не увидел. Они помолчали немного, а затем Громов спросил, как много времени прошло между твоим падением и активацией заклинания? Немного, всего несколько секунд. В таком случае, куда же этот кто-то по-твоему мог деться? Понятия не имею, ответил я. Может быть, тебе просто показалось? Спросил Орлов. Нет, не показалось, твердо стоял я на своем. Там точно кто-то был. Я видел чей-то темный силуэт, точно такой же, как в тот раз, когда у меня вылетели стекла в комнате. На некоторое время в комнате стало тихо. Они вновь переглянулись между собой, а затем Орлов хлопнул себя по коленям и встал со стула. «Хорошо, Максим, значит, будем считать, что кроме вас двоих там был кто-то еще. Может быть, Шаповалов прольет свет на этот вопрос, когда его приведут в нормальное состояние. Вот было бы здорово, а то мне уже надоел этот кто-то», – пробурчал я. «О, кстати, вы не знаете, почему Егор в трусах был, как его дежурные из общежития выпустили в таком виде. Когда выходил, он был не только в трусах», — ответил Громов. «Недалеко от входа нашли его школьный плащ. А, ну ладно тогда, я бы посоветовал тебе поспать хотя бы часик еще», — сказал Орлов перед уходом. «Скоро приедет полиция и отдохнуть тебе не дадут». «Угу, я постараюсь», — кивнул я. «Ты знаешь, мой мальчик, по-моему, они тебе не очень поверили насчет второго человека», сказал Дриан, как только за ними закрылась дверь. «Видел, как они посмотрели друг на друга после твоих слов? Мне кажется, эти господа думают, что у тебя появилась какая-то навязчивая идея насчет того, что тебя преследует какая-то таинственная личность. Пусть думают, что хотят, ты же сам видел, что там кто-то был. Вот как раз я этого типа опасаюсь не меньше тебя, Макс. Я просто понять не могу, какого черта ему надо от этой птицы, — удивленно спросил Мор. И этот парень еще, он здесь при чем? Ты тоже думаешь, что цель — это Корвин? Ну а какие могут быть варианты? Ты видел, как он шарашил в бедную птичку своими огненными шарами? Еще немного, и у нас бы вместо Корвина появился Ворон Гриль. Кар! — недовольно каркнул Корвин и громко защелкал клювом, как будто понял, о чем мы говорим. Согласен, и правда не смешно, Дриан. Да ладно, пусть еще спасибо скажет, что ты в этого парня стрелой тьмы бросил. Еще бы минутка, и он бы его точно изжарил. Вот здесь я с Мором был полностью согласен. Можно сказать, что Корвин отделался легким испугом. Что такое несколько опаленных перьев, по сравнению с тем, что могло бы быть? Я вытянулся на кровати, положил руки за голову и закрыл глаза. Еще раз прокрутил в голове ночное происшествие, вдруг забыл какую-нибудь важную мелочь, и сам не заметил, как просто отключился. Меня разбудил Нарышкин настойчивыми телефонными звонками. Я думал, что прошло всего несколько минут, пока я лежал, а оказалось, что пролетело почти полтора часа. Чувствую себя как дважды выжатый лимон. Глаза слипаются, голова трещит. Я бы, может быть, и в столовку не пошел, если бы Лёшка не требовал от меня немедленного подробного рассказа о случившемся. Так что пришлось идти. Других вариантов не было, иначе он бы меня насильно туда потащил. Аппетита не было никакого, поэтому я уже в очередной раз за последние несколько часов рассказывал эту уже поднадоевшую мне историю и с кислым видом тыкал вилкой в омлет. «Ты уверен насчет того, что с ним еще кто-то был?» — спросил у меня Нарышкин, после того, как я закончил. «По-твоему, у меня глюки?» «Да нет, просто, ну мало ли, разволновался и всякое такое. Сам же говоришь, что темно было, вдруг показалось». Я ничего не ответил, продолжая издеваться над давно уже остывшей едой. «Ты, кстати, тоже герой, нашел время. Ночью нормальные люди спят, а не птиц выгуливают». «Угу, вот сам ему об этом и скажи». Я отодвинул от себя тарелку и в тот же момент услышал, как вокруг стало тихо. Поднял голову и мрачно усмехнулся. В столовку вошла парочка полицейских. Они топтались возле входа, внимательно осматривая сидящих за столами. «Вот и еще одни гости ко мне пожаловали», — сказал я и встал со стула. «Ладно, облегчу им задачу, сам пойду сдаваться. Вечером увидимся». Я не ошибся, полиция пришла за мной. Ну и насчет времени, которое я проведу в их компании, тоже оказался прав. Эти ребята не отпускали меня почти до самого ужина. Одними расспросами дело не обошлось. Мы с ними еще и излазили место происшествия вдоль и поперек. Нашли множество следов, которые подтверждали мой рассказ, за исключением одного. Никаких следов присутствия третьего человека они не нашли. Даже не знаю, что и делать. Если так и дальше пойдет, то я и в самом деле начну думать, что мне показалось. Как так вышло, что возле дерева, где топтался этот тип, даже трава не примята? Фантастика какая-то. Ну что же, будем надеяться, что Егор и в самом деле прольет хоть какой-то свет на эту историю. Кстати, когда после опроса я зашел в медицинский блок, чтобы лично спросить, как у него дела, Веригин сказал, что волноваться ни о чем. Завтра-послезавтра с Шаповаловым уже можно будет поговорить. Правда, есть один небольшой нюанс. Ментальный удар был настолько сильным, что его мозг мог не выдержать. «И что это значит?» — спросил я у целителя. «Вследствие этого у парня могут произойти некоторые изменения в мозге», — мрачно ответил он. «Не могу сказать, что это обязательно случится, но шансы довольно высоки. Он что, дурачком может стать? Всякое может случиться, Темников, что тебе не ясно? Это же мозг, а не палец, который всегда на место вставить можно. Все думаете, что это шутки, а как до дела доходит? Мне показалось, или Веригин думает, что я имею к этому какое-то отношение?» «Думаю, не показалось. Половина школы смотрела на меня так, как будто это моя работа. К вечеру даже сама история называлась по-другому. Не Шаповалов напал на Темникова, а наоборот. Не все, конечно, но и так хорошего мало. Идиоты. Я-то здесь при чем?» — спросил я и вышел из медицинского блока. Настроение что-то вообще не к черту. Санкт-Петербург. Резиденция Горихвостовых. Давненько такого не было, чтобы Кишкин всего за неделю гостил у него дважды. Если разобраться, то так бывало только раз в год, когда Дмитрий Андреевич собирал своих вассалов на ежегодную встречу, ставшей доброй традицией. Обычно там он рассказывал о новых победах рода Горихвостовых и хвалил своих верных союзников. Ну и приглашал их потом на торжество в честь своего дня рождения, само собой. Вот только сегодня был совсем другой случай. Но на этот раз дело было исключительно важным и совсем неприятным. Настолько неприятным, что князя даже начало мутить от последствий, которые могли за этим последовать. Одно дело представлять себе, как он в конце концов одолеет своего давнего соперника, и совсем другое, узнать, что вскоре он и правда может столкнуться с ним в схватке. Никакой радости на этот счет у него не было, тем более, что он совсем иначе представлял себе свои победы, которые будут одержаны после ударов из-под тишка. Бросать вызов Нарышкиным в открытую он пока не был готов, как оказалось, даже мысль об этом его немного пугала. К тому моменту, когда они с Кишкиным откупорили вторую бутылку коньяка, смелости у него прибавилось, но все-таки момент был не самый приятный. Он уже два раза выслушал Виконта и теперь пытался как-то проанализировать свое положение. Самым слабым звеном во всей этой истории был Чернов, который неизвестно куда делся. Судя по тому, что в поместье были найдены только его люди, некроманта скорее всего взяли в плен, но, как так вышло, что нет ни одного мертвеца из теней? Возможно, они забрали своих мертвецов с собой, но если это так, то где кровавые следы на траве хоть от кого-нибудь из них? Если предположить, что Чернова взяли в плен, то это им тоже немногим помогло бы. По словам Кишкина, Артем должен позаботиться о том, чтобы никто не попал в плен. Даже если случится самое плохое и угроза нависла бы над ним самим, то некромант должен был покончить с собой, забрав на тот свет как можно больше врагов. Над всеми этими вопросами Горихвостов думал сам, а заодно задавал их и Виконту. Кишкин убеждал его в том, что, может быть, все обойдется, и Чернов сделал все так, как и должен был. Во всяком случае, сам Захар в это очень верил. Косвенно это подтверждалось тем, что прошло уже несколько дней, а Нарышкин до сих пор никак не проявлял себя. Вот это как раз было хуже всего. Нет ничего хреновее, чем просто ждать, а это единственное, что ему оставалось делать. Бить первым, не зная наверняка всех раскладов, может быть смертельно опасным. Особенно с учетом того, что совсем недавно тени утерли ему нос, перехлопав почти всех лучших людей железного корпуса. Нужно было подождать, авось пронесет. Не зря же Захар говорит, что верит Чернову как самому себе, и тот не дал бы взять себя живым. С другой стороны, тогда возникает вопрос, зачем он понадобился теням мертвый, его тела так и не нашли. Как много вопросов и как мало ответов. Ладно, Захар, может быть, ты и прав. Нельзя шашкой махать в такой ситуации. Он посмотрел на Виконта поверх бокала, нахмурил брови и погрозил ему пальцем. Пока ничего не делать, но быть начеку. Ясно тебе, ваше сиятельство, они же не будут базу штурмом брать, это бессмысленно. Несмотря на количество выпитого, Кишкин еще сохранил способность трезво рассуждать, поэтому успел подумать над разными вариантами развития событий. Если что, они или прямо на вас начнут выходить, или на меня. Все-таки я вашей безопасностью занимаюсь. При желании они это быстро выяснят. Вашу охрану я усилил, там теперь все одаренные. Ну а на мой счет не беспокойтесь, через меня они к вам не подберутся. Твоими бы устами да мед пить, там могут так спросить, что все расскажешь, сказал Дмитрий Андреевич. Сидишь тут, хорохоришься. Захар сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил из него пистолет. Вы мой характер знаете, ваше сиятельство, если что, я долго раздумывать не буду. Не станут же они меня мертвого допрашивать, усмехнулся Кишкин. Ну если только так, поерзал в кресле Горихвостов и посмотрел, как огонь в камине пожирает очередное полено. Ладно, будем надеяться, что Чернов умер и Нарышкин правда не понимает, откуда ветер дует. Везучий сукин сын, это же надо. Все так тщательно продумали, комар носа не подточит, а эти долбаные тени все равно умудрились живыми уйти. Вот суки. От автора. Дорогие читатели, спасибо вам большое за активное участие в выборе названия для школы. Очень круто. Интересных вариантов много, но выбирать все-таки нужно было. Я остановился на трех, которые перечислены в закрепленном комментарии. Теперь предлагаю вам выбрать какой-нибудь один, который на ваш взгляд является лучшим. Просто пишите прямо под ним выбранное название. Вы классные, спасибо. Глава 17. Егор Шаповалов пришел в себя к вечеру среды. Я как раз выходил из главного корпуса после занятий с Бабоидовым, когда увидел пропущенный звонок от Лешки и перезвонил ему.